Глава 4. Катерина вырвала рукопись из рук Антона, не в силах отвести от нее глаз. «Вы это видели?» «Что видел?» «Третью строчку! Какой кошмар!» «Я все еще не понимаю, о чем вы». «Да вот же! В слове «минет» сразу две ошибки! Куда только корректор смотрел!» Девушка сунула текст под нос Антону. Тот прищурился, тщательно его изучил и с грустью посмотрел на закрытую дверь. «Не хочу вас разочаровывать, но здесь написано «манит».» «Да? Ой, действительно». Катерина вчитала черновик и, брезгливо скривившись, продекламировала написанное. «Обсидиановый взгляд Кейденса манит и влечет за собой. Я заглядываю в магматическую мглу бездонных глаз, откуда прямо в мою душу смотрит его душа. Вы уверены, что эти два предложения не понизили наш IQ на пару десятков пунктов?» «В себе я уверен, а вот за вас начинаю переживать». «Антон, я серьезно. Автор бы хоть определился, то ли там нет дна, то ли есть душа. Все же семантика бездонности подразумевает пустоту». «По-моему, вы придираетесь. Дна нет, но душа парит где-то там, в безграничном пространстве», — отозвался Антон и бросил тоскливый взгляд на заветный выход. «В чем-то я ей завидую». «Тогда как вам такое?» — Катерина перелистнула пару страниц. «Я стою рядом, настолько близко, что могу разглядеть каждую невидимую пылинку в его обсидиановых пучинах. Вы правда предлагаете печатать вот это?» «А что вас не устраивает? Если почистить пылинки, то получится даже романтично. Местами». «Какими местами, Антон? Покажите мне уже эти места!» В сердцах Катерина сунула рукопись под нос начальнику и требовательно на него уставилась. Тот попеременно покосился на девушку, на часы, на дверь, железным занавесом, закрывавшую путь к свободе, и предпочел выполнить указание с достаточно независимым и, главное, недовольным видом, чтобы не прослыть подкаблучником. «Да хотя бы здесь!» — объявил Антон, открыв середину истории. Мышцы на его руках, покрытые причудливой вязью вен и сухожилий, напрягаются, заставляя мое сердце биться как сумасшедшее. Я сглатываю вязкую слюну, поднимаю голову и растворяюсь в его глазах цвета вулканического обсидиана. Катерина поморщилась. «Ладно, я понял». «В самом деле? И что же?» «Очевидно, у вас предвзятое отношение к обсидиану. Хотите, попросим автора поменять цвет на грозовое небо или горький шоколад? Вы же любите шоколад!» «Не пытайтесь меня подкупить!» Катерина вскинула подбородок и незаметно прикрыла бумагами почти уполовиненную коробку адвент-календаря. «Дело вовсе не в обсидиане и не в грозовом небе, и уж тем более не в шоколаде!» «Вы меня удивляете. В чем же тогда причина вашего яростного неприятия книги?» «Вы удивляете меня не меньше. Неужели не видите, что предложенные вами шедевры представляют собой набор скучных, бессмысленных штампов? Сюжет банален, язык не фонтан, интрига высосана из пальца». В пылу спора девушка принялась потрошить стопку с рукописями, вынося каждый из них безжалостный приговор и бросая осужденных на пол. «Никакой мотивации, логические дыры, персонажи-картонки. О, мое любимое! Переодевание! Черный костюм или в красное платье, в свободные кофточки и обтягивающие брючки. Героиня в каждой главе фыркает и переодевается, переодевается и фыркает. Фыркая, переодевается и, переодеваясь, фыркает. Ах, да! При этом она сводит с ума всех мужчин в радиусе 300 страниц». «Разве там их не 384?» Катерина фыркнула. «Именно! И это печальнее ровно на 84 страницы. Такое у вас представление о перспективной литературе?» Она низвергла со стола последнего претендента на публикацию, швырнув его оземь. Эмоции, которыми славится нестабильная женская натура, заложили крутой вираж и, сорвавшись, выплеснулись слезами. Катерина шмыгнула носом и отвернулась. Поджав губы, Антон достал из нагрудного кармана отутюженный платок и протянул его собеседнице. Как и любой психически здоровый мужчина, истерик он не любил. Девичьи слезы разъедали его самооценку и порождали чувство вины. К тому же жертвовать платком, идеально подобранным под галстук, было педантично обидно. «Так и быть, давайте поговорим о перспективах», — сдался Антон и подвинул Катерине, стоявший позади, стул. «Садитесь». Девушка икнула и окончательно разревелась. Сидя, Антон говорил совсем уж плохие вещи. Схлипнув, она промокнула лицо под ношением из 100% шелка и мстительно высморкалась, решив, что терять больше нечего. «Я в этом бизнесе не первый год». Главный редактор, с сожалением, посмотрел на поруганный аксессуар и устроился на стуле напротив. «И смею заметить, в большом кресле сижу не за красивые глаза». Катерина недоверчиво засопела. Что бы Антон ни говорил, глаза у него были красивые. С обсидианом может не сравняться, но посоперничать с лесными озерами вполне могут. «За это время я повидал множество восторженных редакторов, радеющих за свое дело». Тень скорби легла на лицо мужчины, и взгляд голубых озер потемнел от водоворота тревожных воспоминаний. «Они болели за идею и верили в хорошую литературу. Каждый первый мнил, что откроет дверь новым талантам, и слишком поздно понимал, что таланты никому не нужны». «Но они нужны!» — пылко возразила Катерина. «Ошибаетесь. Издательству нужна продаваемость». Антон закинул ногу на ногу и сурово посмотрел на девушку. «Талант же понятие эфемерное. Бухгалтерскому учету не подается. Поэтому разочарование молодых коллег неизбежно выплескивалось сначала на меня, потом на мое начальство. И заканчивалось все одинаково. Их уходом из издательства, а затем из издательского дела. Больше я о них ничего не слышал». Закончив маленькую исповедь, Антон чуть ослабил галстук. Без торчащего из кармана платочка баланс образа был нарушен. Даже узор из гусиных лапок выглядел не так пугающе. «Антон». «Да?» «Вы что, пытаетесь меня защитить?» От неожиданного предположения слезы просохли. На какое-то мгновение сидящий рядом мужчина показался Катерине чуть более мужчиной, чем она привыкла в нем видеть. «Вот еще! Делать мне нечего!» Отмахнулся Антон, вновь превращаясь из человека в начальника. «Думаете, я буду подтирать сопли за каждым сотрудником?» «Хотите сказать, что ко мне у вас особое отношение?» Смутилась Катерина и растроганно отсморкалась. Антон посмотрел на смятый платок и коснулся пустого кармана на груди. Без привычной детали там словно пробили брешь, ставя под угрозу его сердечный покой. «Хм, раз мы с вами так разоткровенничались и в некотором роде даже сблизились», — обескураженно пробормотал главред, — «то я готов подождать вашего согласия до пятницы». Катерина промолчала, затем встала и, взяв кипу бумаг с края стола, слегка коснулась ею головы Антона. «Что вы делаете?» — поинтересовался тот одним пальцем, отведя бумагу от лба. «Я хочу вас ударить, но воспитание не позволяет», — пояснила Катерина. «Ясно. А за что?» За разрушенные надежды. Вы действительно считаете, что я дам добро проходным книжонкам? И это когда рядом лежит подборка, способная взорвать рынок? Если ваша подборка что-нибудь и взорвет, то только мой мозг. Вспыхнул Антон, скакивая со стула. Думаете, эта писанина сильно лучше? Что ж, давайте посмотрим. Он выхватил из рук Катерины стопку листов и, не глядя, раскрыл верхнюю рукопись. «Ты такая мягкая и податливая, что мне сейчас сорвет крышу, но я...» Зачитал Антон слух хорошо поставленным голосом и продолжил уже не так уверенно. «Я сдерживаюсь и вместо этого почти невесомо ласкаю тебя между ног, нажимаю сильнее, вывожу круги. Ты стонешь от этих подразниваний и чувствуешь, как к пупке прижимается головка моего...» Антон замялся, закашлялся и отвел глаза от открывшегося ему непотребства. «А чего же вы замолчали?» Елейным голосом спросила у него Катерина. «Продолжайте! Разве можно судить о книге, оборвав ее на полуслове?» «Ну, там дальше...» «Читайте, Антон!» — потребовала девушка, и, приблизившись на расстояние почти такое же неприличное, как недавно озвученный текст, отчетливо повторила. «Читайте!»